Глава 5. Я в затруднительных обстоятельствах в Париже. Нигде в мире голодание не бывает приятным занятием. Но я думаю, что едва ли где в другом месте оно так тягостно, как в Париже. Здесь внешняя сторона жизни такая веселая. Столько тут увеселительных садиков с выпивкой. Дома так разукрашены, театры так многочисленны, экипажи так оживленно мчатся, что человек, у которого подавлен дух или страждет тело, волей-неволей углубляется в себя. Самому себе он кажется единственным серьезным существом, движущимся среди этого мирка, полного какой-то ужасной нереальности. Веселый народ, выходящий из кофеен, хвосты, покупающих билеты у театров, праздничные экипажи, наполненные людьми, предпринявшими увеселительную поездку, разряженные женщины на панелях, роскошные выставки в окнах ювелиров. Все эти обычные парижские зрелища как будто усиленно подчеркивают личное несчастье человека, его ожидания, его отчужденность. Но в то же время человек с моим складом характера находит в этом и свое ребяческое утешение. «Ведь это и есть жизнь. Это именно и есть настоящая действительность», — говорит он себе. «Пузыри, которые держали меня на воде, лопнули, и теперь я очутился во власти океана. От моей ловкости зависит, погибнуть или спастись». И я на деле переживал теперь все, что с таким наслаждением читал когда-то о героях романов Лусто, Люсьене, Родольфе и Шанаре. Не буду шаг за шагом прослеживать мое обнищание. Пришло время, когда мне пришлось прибегнуть к тому, что политично называется займом, хотя эти займы никогда не возвращаются. Вещь, состоящая в беспрестанной беготне от одного приятеля к другому, практикуемая иными по нескольку лет подряд. Но меня и тут преследовала неудача. Многие товарищи уехали, а другие и сами бились в нужде. Так, например, Ромней дошел до того, что странствовал по Парижу в деревянных башмаках, а костюм его пришел в такое плачевное состояние, назло искуснейшему применению к нему булавок, что служащие в Люксембургском музее намекали ему, что, мол, лучше бы ему уйти. Дижон тоже был на мели и кое-как перебивался расписыванием часовых циферблатов до ламповых поставок по заказу одного купца. Все, что он мог мне предоставить, это угол в его мастерской, где я мог работать. Моя собственная мастерская была мною утрачена, и во время моего выдворения из нее мускегонскому гению пришлось распроститься со своим создателем. Для того, чтобы держать у себя такую статую во весь рост, надо обладать мастерской или галереей, или хоть углом где-нибудь на задворках или в садике. Нельзя увести ее с собой, как чемоданчик, положив на пролетку. Нельзя также и жить в каморке длиной в 15 и шириной в 10 футов с таким объемистым компаньоном. Я сначала думал было оставить ее в мастерской. Тут, вместе своего рождения на свет, она, быть может, как мне думалось, могла бы вдохновлять моего преемника. Но домохозяин, с которым я, по несчастью, повздорил, рад был случаю сделать мне лишнюю неприятность и потребовал, чтобы я убрал свою недвижимость. Для меня, при тогдашних моих финансах, наем тележки для перевозки составлял крупную трату. Да притом меня разбирал истерический смех при мысли о том, как я повезу по улицам Парижа моего мускегонского гения. Да и куда повез бы я его? Разве до ближайшей мусорной кучи, куда и пришлось бы мне свалить это излюбленное детище моей творческой мысли? Всей крайности я был рад радеханек, когда нашелся покупатель, которому я сбыл моего гения за 30 франков. Где-то он теперь красуется. Под каким наименованием выставлен на одобрение или порицание публики? Об этом история умалчивает. Мне хотелось бы, чтобы он украшал собой тенистые кущи какого-нибудь пригородного кабачка, где праздничные посетительницы вешают на мать свои шляпки, а кавалеры их из любезности называют младенца богом любви. Мне удалось заполучить кредит в одной съестной лавочке, находившейся в черте внешних бульваров. Я там обедал. Что же касается ужина, то я сказал, что обычно провожу вечера в домах у богатых знакомых. Такой распорядок моего дня был, кажется, принят с большим недоверием. С первого раза моим россказням еще, пожалуй, и можно было поверить, покуда моя одежонка была в сносном состоянии, но потом мой сюртучок начал ярко лосниться, а затем и обтрепываться по краям, а сапоги чавкать при ходьбе. Притом одноразовое питание, хотя и чудесно соответствовало состоянию моих финансов, вовсе не удовлетворяло моего чрева. Рестораны такого рода я часто посещал еще в то время, когда ради опыта желал испробовать жизнь, какую вели студенты беднее меня. И никогда я не мог в них войти без отвращения и выйти из них без тошноты. И вот теперь я дивился на самого себя, как это я ем в таком месте с такой алчностью. Встаю из-за стола очень довольный собой и считаю часы, отделяющие меня от нового заседания за этим столом. Но голод — великий маг и волшебник. Как только моя кассовая наличность иссякла, и я не мог заморить червячка чашкой шоколада или добрым ломтем хлеба, я очутился в полной зависимости от этой извозчичьей съестной, и кроме нее мог рассчитывать только на редкие, долго и томительно ожидаемые и долго потом вспоминаемые счастливые случайности. Так иной раз Дижон заполучал мзду за свою мазню. Иной раз какой-нибудь старый приятель проездом являлся в Париж. Тут мне удавалось пообедать, как душа требовала, да еще и устроить заем на началах, принятых в Латинском квартале. Заем, который обеспечивал меня табаком и утренним кофе недели на две. Последнее было, конечно, много существеннее первого. Можно бы подумать, что такая жизнь, протекающая в самом близком соседстве с границей голода, должна была бы притупить остроту чувств моего неба. Ничуть не бывало. Чем скуднее у человека диета, тем больше изощряется вкус к лакомому куску. Остаток моей кассовой наличности, что-то около 30 франков, был мною добросовестно проеден на одном обеде, а все мое свободное время, когда я был один, расходовалось на изобретение подробностей разных пиршеств, о которых я мечтал. Однажды блеснул было мне луч надежды. Заказ на бюст, сделанный одним богатым американцем, уроженцем Южных Штатов. Это был щедрый господин, говорун, весельчак. Во время сеансов он все потешал меня, а после сеансов водил меня обедать и осматривать Париж. Я хорошо и сытно ел, начал даже отъедаться. Я снова ощущал радость бытия и, признаюсь откровенно, начал даже мечтать о том, что моя будущность обеспечена. Но когда бюст был готов, и я отправил его за Атлантический океан, я так и не дождался уведомления о его получении. Это был для меня жестокий удар. Я был повержен в прах, да не чаял и подняться. А тут еще впуталась в дело и честь моей родины. Дижон осветил все это происшествие с европейской точки зрения. Он начал меня уверять, что таковы уж нравы американцев. Вся Америка — вертеп разбойников без малейшего признака законности и порядка. Там долги могут быть взысканы лишь с помощью огнестрельного оружия. — Ведь это знает весь свет, — говорил он. — Только вы один, Монпети Лоуден, не знаете этого. Был случай, что члены Верховного суда в Цинциннати дрались кинжалами на своих судейских креслах. Прочтите, если хотите, книжку одного из моих друзей «Le Touriste dans le Far West». турист на Дальнем Западе. Все это там рассказано ясным французским языком. Совершенно изведенный и измученный такими разговорами, тянувшимися несколько дней, я принял решение доказать ему противное и поручил это дело адвокату моего покойного отца. От него я через некоторое время получил извещение, что мой должник уже успел скончаться от желтой лихорадки, и что после него его дела оказались в весьма плачевном состоянии. Я не называю его имя, потому что, хотя он и отнесся ко мне с жестокой беззаботностью, но мне думается, что, в конце концов, он бы щедро расплатился со мной. Вскоре после того я заметил некоторую перемену в обращении со мной в извозчичьей закусочной, которая положила начало новой фазе моих бедствий. В первый день мне еще удалось себя убедить, что это мне так только показалось. На следующий день я уже убедился в том, что это действительно так. На третий день я уже не решился и войти в закусочную, и таким образом пропастился 48 часов. Это было весьма неблагоразумно, потому что должник, избегающий показываться на глаза, этим-то именно и кидается в глаза, и нахлебник, отказывающийся от обеда, легко может быть подвергнут подозрению. На четвертый день я, однако, пришел, внутренно весь содрогаясь. Хозяин посмотрел на меня весьма косо. Служанки, это были его дочки, не обращали внимания на мои требования, да и на мои любезные поклоны и приветствия только фыркали в ответ. Когда же я вконец измученный кликнул швейцара, который подавал кушанье посетителям, мне напрямик объявили, что никакого швейцара для меня нет. Мне стало ясно, что я дошел до крайнего предела своего кредита. Одна эта планочка отделяла еще меня от полной голодовки. И теперь я чувствовал, что и она начинает трещать. Я провел бессонную ночь, и как только поднялся на другое утро, то первым делом направился в мастерскую Мейнера. Я давно уже думал об этом, да все откладывал, потому что я был далеко не так близок и дружен с этим англичанином. Я знал, что денег у него много, но, однако, ни нрав его, ни молва о нем отнюдь не располагали к попрошайничеству. Я застал его за работой. Он писал картину. Я с чувством похвалил ее. Он был просто, но очень опрятно одет, представляя в этом отношении пренеприятный контраст с моим изношенным и истрепанным костюмом. В то время как мы беседовали, он то и дело переводил свои глаза со своей работы на свою жирную натурщицу, которая сидела поодаль в совершенно натуральном виде, дугообразно возведя руки над головой. Задача моя даже и при наиблагоприятнейших обстоятельствах была бы нелегкая. А теперь, когда я очутился между Мейнером, погруженным в свою работу, и этой жирной голой бабой в смехотворной позе, я находил ее окончательно невыполнимой. Я несколько раз начинал попытку приступить к делу, но каждый раз сам же сворачивал речь на художество. Так шло дело до тех пор, пока натурщице не был предоставлен перерыв для отдыха. Она немедленно овладела разговором и принялась слабым, тихим голосом рассказывать нам об успешных делах своего супруга, да о совращении своей сестры со стези добродетели, да еще что-то такое о своем брате-крестьянине, жившем где-то около Шалона на Марне. Так что я долгое время не мог сделать приступа к новому натиску. Я снова заговорил, высказывая общеизвестные истины об искусстве, но на этот раз сам Мейнер прервал меня и, что называется, дал надлежащее направление нашему разговору. — Ведь вы, очевидно, не затем пришли, чтобы болтать все эти пустяки, — сказал он. — Нет, — ответил я с раздражением. — Я пришел, чтобы попросить у вас денег взаймы. Он некоторое время молча работал. — Сколько помнится, мы никогда особенно не дружили с вами, — спросил он. «Благодарю вас», — сказал я. «Я принимаю это как ответ». И я собрался уходить. Злоба кипела в моем сердце. «Коли хотите, уходите», — сказал Мейнер. «Но я советую вам остаться и успокоиться». «Да зачем же мне оставаться?» — закричал я. «Вы хотите задержать меня, чтобы полюбоваться моим унижением?» «Слушайте, Дот, вам следует постараться умерить и сдержать свое раздражение», — сказал он. «Ведь этого свидания добивались вы, а не я. Если вы думаете, что оно для меня неприятно, то вы ошибаетесь. Если вы воображаете, что я дам вам денег, не осведомившись о ваших обстоятельствах и видах на будущее, значит, считаете меня дураком. При том же, — добавил он, — ведь самое трудное вами уже выполнено. Вы выказали вашу просьбу, и вам известно, чем может быть обусловлен мой отказ. Признаюсь, я не питаю особенных надежд, но все же вам стоило бы попытаться сделать меня судьей ваших дел». Должен признаться, что это ободрило меня, и я ему рассказал мою историю о том, как я получил кредит в съестной лавочке, и как этот кредит, по-видимому, иссяк, о том, как Дижон уступил мне уголок в своей мастерской, где я пытался выделывать орнаменты, фигурки для часов, время с косою, леду с ее лебедем, мушкетеров для подсвечников и прочее в таком роде, да только все это не удостоилось доселе ничьего одобрения. «А ваша комната?» — спросил Майнер. «О, с моей комнатой все обстоит благополучно», — сказал я. «Хозяйка добрая старуха и ни разу еще не подавала мне счет». «Коли она добрая старуха, так я не понимаю, за что же ее наказывать?» — заметил Мейнер. «Что вы хотите сказать?» — вскричал я. «А вот что», — ответил он. «У французов приняты длинные сроки уплаты. Причем, конечно, предполагается, что плата производится сполна и аккуратно, а иначе такая система, конечно, никуда не годится. Теперь посмотрите, что мы сделали из этой системы. Я не думаю, чтобы было честно со стороны англосаксонцев пользоваться льготами этой системы и давать тягу через Ла-Манш, или, как делаете вы, янки, через Атлантический океан». «Да я вовсе и не думал о бегстве», — заметил я. «Прекрасно», — возразил он. «Но выдержите ли вы, вот в чем вопрос. Мне вот что-то думается, что вы не очень-то заботитесь о хозяевах вашей извозчичьей съестной лавочки. По вашим собственным словам, вы с ними не рассчитались. И чем дальше вы будете жить здесь, тем накладнее будет для кармана вашей старухи. А теперь я скажу, что хочу вам предложить. Я приму на себя расходы по вашему путешествию в Нью-Йорк, а затем оттуда до Мускигона, так кажется, где жил ваш отец, и где у него, вероятно, остались друзья, которые, без сомнения, окажут вам поддержку. Я не рассчитываю на благодарность и даже уверен, что вы считаете меня порядочной скотиной. Я просто ставлю условие, чтобы вы вернули мне эти деньги, когда будете в состоянии. Вот и все, что я могу сделать. Если бы я считал вас талантливым художником, Дод, тогда бы, разумеется, дело иное, но я вас вовсе не считаю талантливым. Да и вам бы тоже посоветовал. Мне кажется, я вас об этом не спрашиваю, и вы могли бы этого не говорить, — сказал я. — А я смею думать, что мог, — возразил он все с той же спокойной твердостью. — Я не нахожу свои слова неуместными. Да ведь сами же вы, обратившись ко мне с просьбой о деньгах, без всякого обеспечения, отнеслись ко мне как к другу. Значит, и я могу к вам отнестись так же. Но теперь весь вопрос в том, принимаете ли вы мое предложение. — Нет, благодарю вас, — сказал я. — На моем луке другая тетива. — Хорошо, — сказал Мейнер. — Так, конечно, будет честнее. — Честнее? — Честнее? — вскричал я. — Что вы хотите сказать, поднимая вопрос о моей чести? — Если вам это не нравится, то я не буду этого делать. Вы, по-видимому, считаете вопросы чести чем-то вроде игры в жмурки, а я нет. Мы по-разному определяем это понятие. прямо с этого раздражающего меня свидания, во время которого Мейнер не переставал спокойно рисовать, я направился в мастерскую своего учителя. У меня в руках оставалась только одна карта, и я решился сделать последний ход. Я решил скинуть джентльменское обличье и приступить к искусству в блузе чернорабочего. «Тьян, это маленький Дод!» — воскликнул учитель. Но в ту же минуту его взгляд окинул мой несчастный костюм, и мне показалось, что его приветственное настроение тотчас померкло. Я рассказал ему по-английски про все мои беды. Я нарочно говорил по-английски, зная его слабость к языку островитян, знанием которого он очень гордился. «Господин профессор», — сказал я ему, — «не возьмете ли вы меня снова в свою мастерскую, только на этот раз уже в роли простого работника?» «Но я думал, ваш отца был огромная богача», — сказал он. Я объяснил ему, что я теперь сирота, и у меня нет гроша за душой. Он покачал головой. «Гораздо лучший работник ждут у мой дверь», — говорил он. «Гораздо много лучше». «Но ведь вы до некоторой степени одобряли мою работу, сэр», — говорил я просительным тоном. «Да, до некоторой степени! До некоторой степени!» — вскричал он. «Она и была удовлетворительна для сына богача, но далеко не удовлетворительна для сироты. Вы могли выучиться и стать артистом, но едва ли вы могли бы выучиться быть простым работником». Я ушел на внешние бульвары и здесь, неподалеку от гробницы Наполеона, уселся на скамью. В то время эта скамейка была осенена деревьями, и с нее открывался вид на грязную дорогу и белую стену. Я сидел и мужественно боролся с моими бедами. Погода стояла ненастная, было пасмурно. За последние 3 дня я поел только 1 раз. У меня не было табака. Сапоги у меня истрепались, на брюки было смотреть страшно. Настроение мое и все окружающее, и погода сливались в одну мрачную гармонию. Были 2 человека, которые прекрасно отзывались о моей работе, когда я был богат и не знал никакой нужды. А теперь я стал беден и во всем нуждался. Один из них говорил: «Ни малейшего таланта», а другой далеко не удовлетворительно для сироты. Один предлагал оплатить мой проезд на родину, словно снаряжал туда нищего эмигранта, а другой отказывал мне в паденной плате за каменотесную работу, занятие как раз в пору для человека с пустым желудком. Оба были неискренни в прошлом, неискренни были и теперь, просто-напросто перемена обстоятельств породила новый критерий, вот и все. Но хотя я и оправдывал обоих этих утешителей меня, многострадального Иова, в их неискренности, все же я был далек от того, чтобы признать их непогрешимыми судьями. Артистов часто подолгу не признавали, и они смеялись над своими хулителями. В каком возрасте Коро удалось наконец найти в себе жилу благородного металла? Какой молодой человек подвергался более лютым насмешкам, да еще не лишенным основания, чем мой идеал, мой предмет изумления и поклонения Бальзак? Но если б я пожелал вдохновиться еще основательнее подобными примерами, что стоило мне повернуть голову вон туда, где сквозь мглу ненастного дня тускло светился золотой купол дома инвалидов, и вспомнить повесть того, кто там покоится. Вспомнить всю жизнь его, с того дня, когда он был еще маленьким артиллеристом, и над ним издевались резвые барышни, называя его «котом в сапогах», и до того времени, когда у него было столько побед и столько корон, и столько сотен пушечных жертв, и столько тысяч конских копыт под его командой стучало по дорогам изумленной Европы, за несколько миль впереди его великой армии. Уступить, сдаться, признать свое поражение, постыдное поражение. О нет, пусть будет сначала ракета, а потом уж ее хвост. Чтобы я, Лоуден Дод, который гордо отринул все другие средства существования, о котором возвестили в Сент-Джозефском Лёндиярольд, как о великом патриоте и артисте, вернулся в свой родной Мускегон как попорченный товар и начал шататься по старым знакомым отца, снимая перед ними шляпу и прося их взять меня к себе на службу, подметать полы у них в конторе. Нет, клянусь именем Наполеона, я умру на избранной стезе. И пусть те двое, которые отвергли меня, мучаются завистью при виде моего торжества или захлебнутся слезами от позднего раскаяния, идя за моим нищенским гробом. Но хотя мое мужество и не поколебалось, я от этого не подвинулся ближе к своему обеду. Как раз неподалеку оттуда стоял мой кабачок для извозчиков, и виднелся длинный ряд грязных фиакров, и словно манил меня. Ведь, может быть, меня туда и впустят, и мне удастся еще раз утихомирить мою утробу. Но ведь и другое может быть. Как раз сегодня у меня перед носом захлопнут дверь с обычным треском. Попытаться можно, отчего не попытаться. Однако в это утро я уже дважды потерпел поражение, и мне казалось, что легче умереть, чем стать лицом к лицу еще с одним. Я набрался мужества и решил оставить это посрамление про запас, на будущее, чтоб не все претерпеть в один день. Надо экономить мужество для большого боя, а не тратить его на ничтожную стычку в съестной лавочке. И я продолжал сидеть на скамейке неподалеку от останков Наполеона, то одержимый дремотным состоянием, то вновь приободряясь, то впадая в полную душевную тупость и испытывая лишь какое-то чисто животное удовлетворение от чувства покоя. Я размышлял, строил планы, многое очень ясно вспоминал, тешил себя историями о разных внезапно свалившихся с неба богатствах и иногда принимался мысленно закатывать где-то какие-то роскошные пиршества. Тут меня мало-помалу и одолел сон. Было уже совсем темно, когда холодный душ дождя вернул меня к резкому ощущению голода. Я быстро вскочил на ноги. Одно мгновение я стоял как оглушенный, у меня в голове снова проснулись все мои рассуждения и грезы. Снова затуманил меня образ съестной лавочки, и меня потянуло туда, словно на веревке. И снова я одумался, вспомнив о грозящем там посрамлении. «Ки дордин?» — «Кто спит, тот обедает», — подумал я. И я колеблющимися шагами побрел к своему жилью по грязным улицам, в которых уже светились окна от зажженных ламп в лавочках, где чудились мне толпы обедающих. «А, это вы, мсье Дод?» — встретил меня наш консьерж. — А вам было заказное письмо. Почтальон доставит вам его завтра утром. — Мне заказное письмо? Мне, который так давно не получал их? Какое? От кого? Я не мог даже догадаться, да и не трудился над этим. У меня сразу, без предварительного придумывания, возник бессовестный план. Ложь сочилась из меня, словно какое-то естественное выделение. — О, — сказал я, — наконец-то прислали мне деньги. Но какая досада, что он не застал меня дома. Не можете ли вы одолжить мне 100 франков до утра? Раньше я никогда еще не посягал на заем у консьержа. Впрочем, на этот раз письмо служило залогом, и он высыпал мне все, что у него нашлось. 3 наполеондора да несколько франков серебром. Я с беззаботным видом опустил деньги в карман, да еще для виду помедлил, постоял у дверей. Потом во всю прыть моих дрожавших от голода ног помчался в кафе Клюни. Французская прислуга вообще проворна, но на этот раз на меня не угодила бы никакая расторопность. Я не дождался, пока гарсон поставит на стол вино, хлеб, масло, как мой стакан был уже налит, а рот набит. О, чудный хлеб кафе Клюни! О, изысканный первый стаканчик старого помара, заигравший в моих ногах! О, неописуемая первая маслина, подхваченная мной из какого-то Ордувера! Кажется, умирать буду, при последнем издыхании вспомню ваш вкус. Конец этого пиршества и конец вечера для меня тонут в тумане. Вероятно, в бургундском тумане. А может быть, отчасти и в тумане голодовки, внезапно сменившейся пресыщением. Впрочем, я хорошо помню тот стыд, то отчаяние, которые одолевали мной утром, когда я вспомнил свою проделку, как я надул бедного честного консьержа, и словно этого еще мне показалось мало, я сжег корабли и вернулся со своим банкротством к себе домой, на свой чердак. Теперь консьерж дожидается этих денег. А мне нечем отдать ему долг. Подымется скандал на весь дом и кончится тем, что придется и отсюда выбираться. «Что вы хотите сказать, поднимая вопрос о моей чести?» — кричал я за день до этого Мейнеру. «Ох, этот день! Это канун Ватерлоо, канун Флуда, канун того дня, когда я продал кровлю над своей головой, все мое будущее, уважение к своей личности за один обед в кафе Клюни». Но во время всех этих терзаний заказное письмо наконец попало ко мне и принесло мне исцеление под своими печатями. На нем стоял штемпель Сан-Франциско, где поселился и вел разнообразные дела Пинкертон. Он возобновлял свое предложение насчет выплаты мне стипендии, цифру которой он, благодаря своим поправившимся делам, мог теперь повысить до 200 франков в месяц. На случай же, если нужда притиснула меня и мне деньги нужны до зарезу, он вложил в послание свой перевод на 40 долларов. Найдутся тысячи причин, по которым человек, попавший в безвыходное положение, готов встать в полную зависимость от другого. В моем же положении этих причин набралось бы бесчисленное множество. И потому едва двери банка отворились в то утро, как я уже получил деньги по переводу. Эта продажа себя в рабство приключилась у меня в декабре. После того я битых полгода влачил длинную цепь признательности и душевной тяготы. Стараясь исполнить свой долг, я пытался превзойти самого себя и создать нечто почище моего мускигонского гения. Я трудился над маленьким, глубоко патриотическим знаменосцем, которого предназначал для выставки. Его туда и приняли, и он стоял там долгие дни никем не замеченный и вернулся ко мне во всеоружие своего патриотизма. Тогда я, как выражался Пинкертон, всей душой погрузился в часы и канделябры. Но эти черти, часовщики и литейщики, каждый раз находили, что возразить против моих моделей. Дижон, вечно подтрунивавший над этой художественной поденщиной и считавший ее позором, попробовал было сбывать мои изделия вместе со своими, но покупатели отбирали мои и браковали их. И все они возвращались ко мне домой, как и мой знаменосец, который теперь, в ряду других истуканчиков, торчал, как бельмо на глазу, в убогой мастерской моего друга. Мы с Дижоном иной раз целыми часами глядели на эти изваяния. И чего тут только не было, каких стилей, строгого и игривого, и классического, и стиля Людовика XV, начиная с Жанны д'Арк в ее воинских доспехах и кончая Ледою с ее лебедем. Были даже, да простит мне Бог, юмористические опыты. Мы сидели и смотрели на все это. Мы судили, рядили, разбирали и так и эдак. По самой строгой оценке нашей выходило, что все-таки это статуэтки что надо. Однако никто и даром не брал их. Тщеславие — вещь упорная. Бывают и такие случаи, когда оно переживает иного упрямца. Однако по истечении 6 месяцев, когда я задолжал Пинкертону около 200 долларов, да еще половину этой суммы в Париже, я в одно утро проснулся, одержимый странным сознанием одиночества. Мое тщеславие выдохлось без остатка в эту ночь. Я не смел глубже погружаться в эту тень. Я видел, что на мое злополучное воятельство не остается никакой надежды. Я признал себя, наконец, побежденным. Я уселся у окна в одной ночной рубашке и скользил взглядом по высоким деревьям бульвара. И когда до моего уха начала доноситься обычная уличная сутолока, я стал писать окончательное «прости» и Парижу, и искусству, и всей моей прошлой жизни, и всему моему прежнему «я». «Я сдаюсь», — писал я. «Когда получу следующую стипендию, двинусь на запад, где вы можете делать со мной что хотите». По правде говоря, Пинкертон с самого начала звал меня, хотя и не прямо, а косвенно, расписывая свое полное одиночество в кругу своих знакомых, среди которых не найдется ни одного с вашим развитием, — писал он. При этом он выказывал свою дружбу ко мне в таких выражениях, что мне становилось тяжело при воспоминании о том, как мало я был отзывчив на нее. Горевал он и о том, что нет у него никого, кто помогал бы ему. Но тут же спешил прибавить похвалы моей твердости и постоянству и побуждал меня оставаться в Париже. — Помните только, Лоудон, — писал он, — если все это надоест вам, то здесь для вас найдется дел полные руки и дел честных, хорошо оплачиваемых, состоящих в разработке богатств этого, в сущности, девственного штата. Я уж не говорю о том, сколько удовольствия вы доставили бы мне, работая со мной рука об руку. Теперь, оглядываясь назад, я только дивился, что так долго не откликался на эти призывы, а вместо того тратил деньги своего приятеля на такие дела, которые, я знал, были ему вовсе не по нутру. Но зато, когда я очнулся и вполне оценил свое положение, то очнулся уже вполне и окончательно, и решил не только в будущем следовать его советам, но и по возможности загладить все потери прошлого. Я вспомнил, что в этом смысле я не совсем лишен всяких средств, и, как это не было тяжко и унизительно для меня, я решился воспользоваться фамилией Лоуденов в ее историческом городе. Я начал с того, что распростился без малейшего сожаления со всем моим имуществом. Дижон унаследовал от меня и Жанну д'Арк, и знаменосца, и мушкетеров. Я в его присутствии связал мои пожитки в новые ремни. Расстался я с ним у дверей кабачка, и последние несколько часов моего пребывания в Париже провел в полном одиночестве. Один, в пределах допускаемых моими финансами, заказал я себе обед. Один купил себе билет на Сен-Лазарском вокзале. Одинокий, хотя и окруженный толпой пассажиров, любовался я игрой луны на волнах Сены в Париже. Потом на колокольне руанских церквей, потом на лес мачт в Дьепской гавани. Когда первые проблески зари разбудили меня от тревожных снов на палубе, я впервые с удовольствием полюбовался восходом солнца. Я с нетерпением ждал минуту, когда предо мной покажутся зеленые берега Англии из-за розового тумана. Я вдыхал соленый воздух полной грудью. Потом вдруг вспомнил обо всем, о том, что я больше уже не артист, что я более не я, что я бросил все, что было мне дорого, и вернулся ко всему тому, чего терпеть не мог, рабом долга и признательности, что я потерпел банкротство полнейшее. От этой картины моего собственного злополучия моя мысль обратилась к Пинкертону, который, я был в этом убежден, любовно ждал меня и был полон глубокого уважения ко мне, которого я вовсе не заслуживал, но которого, как я смело мог надеяться, я никогда не утрачу. Наше неравенство крепко поразило меня. Я был бы очень уж туп, если бы мог взирать на всю историю нашей дружбы, не ощущая стыда. Ведь я так мало дал, а между тем стольким многим спокойно воспользовался. У меня был в распоряжении целый день в Лондоне, и я хотел как следует свести наши счеты с ним. Я исписывал лист за листом, стараясь вылить на бумаге всю полноту моей признательности. Все мое раскаяние за прошлое, всю мою решимость вести себя как следует в будущем. До этого времени, — писал я ему, — я жил как настоящий эгоист. Таков я был по отношению к отцу и таков же по отношению к другу. Я принимал их помощь и поддержку, а сам отказывал им даже в моем обществе и сотрудничестве, хотя они от меня больше ничего и не требовали. Как велико утешение, доставляемое сочинительством! Едва я сочинил, запечатал и отправил это письмо, как уже во мне расцвело сознание своей выспренной добродетели и разлилось по жилам моим, словно благороднейшее вино.